Он поправил шлем в своей длинной вытянутой голове и похвалил вязаный шерстяной подшлемник. «Если бы не это великое изобретение, мы бы здесь пропали», — сказал Гауптфельдфебель. «Я в этом совершенно убежден». «А я нет», — ответил ветеринар. «Я вообще ни в чем не убежден, абсолютно ни в чем». «И в том, что вы есть вы, тоже не убеждены?» «Конечно, не убежден», — воскликнул ветеринар. «Единственное, в чем я убежден, это в реальности мироздания». «Постучите, пожалуйста, водителю, мне пора выходить, это Черный Яр». «Черный Яр», — подумала Аглая Петровна. «Сколько времени я здесь не была, и Ксения Николаевна была бы рада, наверняка не испугалась бы. Сюда я должна была прийти, и теперь я сюда не попаду. Никогда». Ветеринар вылез, автомобиль выскочил из лесу и теперь мчался полями. Ледяной ветер нес бесконечные белые волны поземки, свистал в щелях дощатого кузова грузовика, пронизывал насквозь людей. Немцы втянули головы в воротники, даже овчарки заскулили в своей загородке. «Как же это все произошло?» — спросила себя Аглая Петровна. «Надо пока обдумать, проверить, приготовиться». И она опять стала в который уже раз нынче выверять все свое поведение и вспоминать все, что случилось с ней с того самого мгновения, когда Николай Ильич и двое ребят из его соединения вывели ее на тракт и в который раз толково и подробно объяснили, как и куда идти, где сворачивать и как обойти немецкое КПП, чтобы свернуть на Черный Яр. Нет-нет, все было правильно. Она ни в чем не оплошала. А то, что ее приняли за парашютистку, это глупая случайность, совпадение. Кроме всего прочего, нынче не могло быть никаких парашютистов и парашютисток. Она бы знала, если бы их ждали. Да и незачем сбрасывать людей в лесу, когда есть удобная и давно известная в Москве площадка. Дурацкая случайность войны. А собака? Может быть, ей не следовало душить этого пса? Но ведь любой человек станет сопротивляться, если на лесной дороге на тебя кинется вот такое страшилище. Она, кстати, наверное, и кричала от страха. Не могла не закричать. Впрочем, об этом не следовало думать. Нынче нужно было думать о том, что ее ждет. Короткая улыбка мелькнула на мгновение на ее обветренных молодых еще губах, мелькнула, осветив глаза, высокие скулы, шелушащиеся от морозного ветра. Мелькнула, чтобы на секунду вернулась прежняя Аглая Петровна Устименко. Мелькнула и исчезла, может быть, теперь навсегда. Разве не глупо размышлять о том, что ее ждет? Это раньше ее всегда что-то ждало. Ждал бой на заседании бюро обкома, когда она затеяла строительство лесной школы для туберкулезных ребят, и когда криничный вдруг закричал, смешно тараща глаза: «А где я тебе эти сотни тысяч возьму? Уведите ее, товарищи, у меня припадок стенокардии начинается. Уведите Устименко!» И открытие школы ее ждало. Она лежала в те летние ветреные дни после аппендэктомии, как написал ее ученый Володя. Ей еще нельзя было вставать, но позвонил клиничный и сказал: «Не умрешь, тебя там ждут». Она поехала, и они, правда, ее там ждали, потому что всем было известно, как боролась она и мучилась с этим трудным строительством, как тяжело было с кредитами, какой попался никчемный прораб, и как председатель специальной комиссии горздрава профессор Жавтяк, запоздало узнав о точке зрения клиничного, вдруг приостановил строительство. Это была ее лесная школа, и все в области знали это, и сам Криничный сказал ей на открытие: «Знаешь, Аглая Петровна, мы ведь, душа моя, многого от тебя ждем, ругаемся, но есть такое мнение, сильный ты потенциально работник». Разумеется, это он на всякий случай сказал «потенциально», чтобы не загордилась. А там, далеко на севере, в тихой своей квартирке на черных скалах, высоко над заливом, который поминутно менялся в цвете, ждал Родион Мефодьевич.